Новичок, голосок у нее был высоким, но не визгливым. Наверное, пожал я плечами. Хмыкнув, она сказала, снаружи киллеры сидят, льют всех, кто выходит, требуют дань. Говорят, мол, собирайте голду, тогда выпустим, уроды. Силой тоже не прорваться, да, они что, все поселения окружили? Да ты совсем не шаришь, я смотрю, она оглядела меня оценивающим взглядом. Они перекрыли основные пути, можно выйти через забор, но там лес и дикие твари. Мы в опасной зоне находимся, лес вампиров, как-никак, не суйся, если жизнь дорога, не с нашим уровнем там тереться. Что же касается первого вопроса, она хмыкнула, никто не хочет в серые пустоши. Серые пустоши, что это? Тем временем девушка продолжала, в случае гибели, ты отлетаешь из игры, возрождение доступно только через 12 часов, если убьют второй раз в течение недели, то следующее возрождение уже через сутки, потом 48 часов, и так по нарастающей, каждый раз умножается на 2, между смертями должна пройти неделя, чтобы откатить длительность возрождения на один уровень, ну то есть было 48 часов, через неделю это будет 24 часа, еще неделя, 12, тут нет папок, чтобы нагнуть придурков, все мелкоуровневые, никаких навыков и способностей толком нет, я тут, наверное, самая старшая, тебя как звать, ты убийца по классу, проигнорировал я ее вопрос, типа того, толку-то, у меня нет нормальных способностей, чтобы проскочить, меня зовут Шепот, спасибо, бросил я через плечо, удаляясь туда, откуда пришел. Пожав плечами, девушка осталась подпирать домик, не делая попытки окликнуть или последовать за мной, тем лучше. Завернув за угол, я добрался до сада, открыл инвентарь, извлек снаряжение, легкие черные штаны и рубаха, сверху, черная кожаная броня из пластин, наслаивающихся друг на друга и скрепленных между собой, притом дарящих максимальный уровень подвижности без особой потери в прочности. Грудные пластины дополнительно были закрыты зачерненным металлом. Дальше шли наплечники и наручи с перчатками. Последние являли собой соединение ткани и кожи. С тыльной стороны это были кожаные чешуйки. В области кулака чешуйки были металлическими, с внутренней стороны ткань. Кончиков пальцев у перчаток не имелось, что оставляло подушечки и часть ногтя открытыми. Пришел черед ног. Черные кожаные набедренники и высокие сапоги почти до колена, мягкие и плотно облегающие ногу. Я убийца, а не воин, мне важна именно подвижность. Сверху натянул сбрую под кинжалы и бомбочки, коих не было, это явление временное. Каждый элемент брони был покрыт готическими символами по канту. На груди красовался череп летучей мыши, выгравированный в зачерненном металле. Пара чуть изогнутых кинжалов заняли места на поясе. Я натянул капюшон и извлек последний элемент брони. Белая костяная маска с прорезями для дыхания и глаз. Внутри она в точности повторяла контуры лица, а снаружи являла собой безликий овальный образ. Я приложил ее к лицу, тут же ощущая, как она соединяется с остальным комплектом и никуда не денется, пока я сам того не захочу. Удобно. Хоть что-то админы оставили. Коснулся тыльной стороны запястья, несмотря на опасения, что информационная справка откроется, все прошло гладко, не обязательно физически касаться браслета пальцами, я открыл меню персонажа, то, что на мне надето отображалось в отдельном меню, все это было проделано с одной целью, выяснить, что теперь давал мой сет, раньше эта броня имела сетовые бонусы, причем хорошие, а что теперь, первым и самым главным, что я увидел, это надпись возле каждого элемента снаряжения, привязана к душе, что бы это блин не значило, это явно что-то хорошее, как выяснилось дальше, полный сет тоже кое-что давал, призрак, бонус комплекта вашего снаряжения, в этом комплекте ваши теневые способности усиливаются, доступно перемещение через тени, доступно создание теневого клона, ваша броня живая, в минуты нужды вы примете призрачный образ, контроль увеличивается при ношении. Кажется, у меня еще способность была пассивная, как ее там. Я открыл меню способностей и пролистал в самое начало. О, вот и она. Повелитель теней, вы сроднились с теневым аспектом тьмы. Теперь каждая тень выступает источником магии для вас, служит надежным укрытием, а также позволяет перемещаться. Должно быть, мой комплект усиливает эту способность. Что ж, надеюсь, что прав. Одно с тех времен не изменилось. В игре как не было доступных адекватных описаний, так и не появилось. Да, теперь о призрачном образе. Как я понял, чем дольше я ношу броню, тем проще и более контролируемо я смогу применять облик призрака. Пока что, опять же, как я понял, мне нужно довольствоваться тем, что в минуты опасности, либо просто при сильных эмоциях, броня будет самопроизвольно активировать некий облик призрака. Почему именно в минуты опасности? А потому что обычно именно сильные эмоции являются триггером, это классика. Я попробовал повторить фокус с восстановлением способности в памяти, как сделал это с перемещением на полигоне. Никакого заклинания в голове не всплыло. Значит, способность интуитивная и пока мне недоступна. Что ж, жаль. Прокрутив в голове способности и убедившись, что смогу их применить вовремя, я сделал пару простеньких перемещений. Точнее, я сделал их несколько десятков, доводя применение способности до автоматизма. Количество затрачиваемой энергии я отслеживал, периодически замирая на одном месте на несколько секунд и прислушиваясь к себе. За все время тренировок объем энергетического источника опустел незначительно, из чего я сделал вывод, что или перемещение расходует крайне мало энергии, или у меня достаточно большой объем энергии. Ну или дело в том, что я перемещался буквально рядом с собой, отрабатывая рефлекторное применение, а не дальность оного. Выдохнув, мысленным усилием развернул ауру тьмы, для этого не требовалось никаких заклинаний. Бросил взгляд на свою руку. От конечности шел темный дымок. Ну поехали, гаврики. Вам нужен высокоуровневый игрок, он здесь. Глава третья. Когда из-за поворота, куда ушел неизвестный ничем не примечательный парнишка, одетый в серую базовую одежду, вышла фигура, окутанная тьмой, никто этого не заметил. Когда фигура направилась к гомонящей толпе, это заметило их восемью. Ее ник был аббревиатурой на фразу «Ихати йоу, я ненавижу тебя». В народе ее просто звали Дашей. Глаза Дарьи округлились. Это еще кто такой, неужели? Да нет, быть не может. Мысль о том, что нуб оказался совсем не нуб, просто не укладывалась в ее голове. Здесь не могло быть высокоуровневых игроков. Тем не менее, высокоуровневый игрок был перед ней. Профессиональная броня, стоящая не одну тысячу золота и аура, доступная только сильнейшим магам, давно пользующимся своими способностями. В современных понятиях, ауру могли получить только те, кто около года постоянно пользовался магией одного типа. В среднем игрок получал ауру через 1.5-2 года игры, так как эту магию еще нужно было найти, научиться ей, применять ее постоянно в боях. В общем, дело не быстрое. То, что этот игрок явно больше пары лет в игре, факт. Ошеломленная, она даже не подумала вытянуть в его сторону руку и запросить информацию. Да и было это в современном мире невежливо. Обычно так делали или с разрешения, или профессиональные игроки с профессиональными деками. Дека, именно так игроки, в этой игре именуемые посланцами богов, именовали информационные браслеты. Темная фигура, облаченная в кожаную броню, не стесняющую движений, но при этом даже на вид дарящую приличный уровень защиты, приблизилась к гомонящей толпе. Дарья поморщилась от воздействия ауры незнакомца, словно в уши напихали ваты. Парадокс в том, что слух не страдал, просто изменялось восприятие, словно попавший под воздействие получал легкое оглушение, а на органы чувств накладывали фильтр. Стоило выйти из зоны действия ауры, как ватное состояние проходило. Это не действовало на других владельцев подобных аур, только вот таких здесь не имелось, начальная деревня, как-никак. Игроки начали замолкать и поворачиваться, когда на их мозги начало капать воздействие аурой. Увидев мрачную фигуру, игроки против своей воли начали расступаться, освобождая дорогу. В деревне Вердам повисла гнетущая тишина. Приблизившись к воротам, неизвестный сделал движение жест кистью. Ворота из вертикальных бревен начали отворяться наружу. Ни хрена у него объем энергии и уровень контроля. Чтобы базовым воздействием открывать тяжелые ворота, это 3 года в игре надо хреночить. Дарья была в шоке. Надо ли говорить о том, что никто и не подумал возмутиться или попросить провести вместе с собой? Все были настолько ошеломлены появлением высокоуровневого игрока, что молча проводили его взглядами и еще долго смотрели вслед удаляющейся спине черной фигуры, удаляющейся навстречу заходящему солнцу. Киллеры, сидевшие в засаде снаружи деревни, даже не думали нападать на неизвестного, настолько нагло вышедшего из ворот деревни. Никто не сомневался, что он помножит их на ноль и не заметит. Причем в этом не сомневались не только те, кто снаружи, но и те, кто внутри, прекрасно понимая, что с фигурой в черном никто связываться не будет. Жаль только шанс проскочить они и упустили. Похоже, игроку плевать на их проблемы. Я неторопливо шел по проселочной дороге, прочь от деревеньки, готовый к сражению. Заходящее солнце светило в лицо, но это не приносило мне дискомфорта, темная аура надежно защищала от ультрафиолетовых лучей. Ну да, именно от них. Сами солнечные лучи вредят вампиру не потому, что они солнечные, а потому что это все-таки ультрафиолет. Ультрафиолет уже, в свою очередь, нет дела, надета на мне одежда, или же так, слегка. Потому и зажариться в одежде для вампира нормально, о чем и вещают нам фильмы. Другое дело аура, по сути являющая собой энергетический барьер, не пропускающий ультрафиолет, тоже своего рода энергия, внутрь. Касаемо же готовности к бою, никто нападать не спешил, что игроки в деревне, молча проводили взглядами, ошеломленные моим появлением, что игроки снаружи, даже не появились. Интересно пляшет страус, могли бы воспользоваться и покинуть деревню вместе со мной. В общем-то их проблемы, насильно мил не будешь. А вот почему на меня не нападают, вопрос. С другой стороны, даже хорошо, что никто не нападает. В конце концов, я еще не совсем освоился со своими новыми умениями и не готов нагибать один против толпы, как делал это год назад, вжало убивая могущественных паладинов, по типу моего заклятого врага Антора. Ох уж мне этот Антор, глава гильдии драконорожденные, паладин, с которым мы не поладили с самого начала проекта Земли Создателя. Тогда я еще только-только прибыл в свой первый город, так и оставшийся для меня безымянным, и впервые столкнулся с беспределом. Его гильдия нагло требовала от игроков подчинения и запрещала посещать городское подземелье всем, кроме тех, кто вхож в их ряды. Недолго думая, я объединился с другими игроками, и мы начали сражаться с его гильдией. А потом, в ходе прохождения того самого городского подземелья, я случайно поспособствовал появлению околомирового ивента, вынудившего твари из океана совершить массовую атаку на город. Это был портовый город. Из-за нависшей угрозы, игроки быстро пошли под крылышко дракона рожденных, так как воевать оно конечно круто, но драконы все-таки могут дать защиту и снаряжение, чтобы участвовать в ивенте на равных, а не сразу же улететь на респаун. Именно в безымянном городе я впервые увидел настоящего дракона, который выступил на стороне защитников города, прилетев хрен знает откуда со всадником на спине. Как оказалось, далеко позже, всадником был Эрданион, маг огня, в будущем, мой друг, один из первых владельцев уникального питомца типа дракон в игре. Ну а я непримиримый поборник справедливости. Я стараюсь быть объективным, но я тоже человек, потому далеко не все мои решения объективно правильные с точки зрения справедливости. Опять же, я человек. После занятия должности мастера гильдии и проведения 2 лет в этой должности, я изменился. Если кому-то не нравится мое решение, я никого не держу. Однако, моя гильдия была, есть и будет на стороне политики открытых данжей и открытой торговли. Никогда тени не будут пользоваться правом силы и могущества, устанавливая свои правила для игроков и требуя выполнения тех или иных условий, на вроде добровольно-принудительного вступления в свои ряды или выплаты определенного налога. Примерно так завязалась война с Антором. И именно так я познакомился с клаустрофобией, когда, спустя более чем год, уже на более старших уровнях она, вместе с Денигнитой и Всехногну уничтожила Антора, напавшего на Элиот во главе своей гильдии. Затем я вступил в Агатовые когти, где познакомился с маршалом Ундуном. Я скрипнул зубами, вспомнив урода. Покинув Агатовых, лишившись Элис, на тот момент она ушла от меня, а подлинную причину этого я узнал существенно позднее. Я отправился на ивент, в тот момент запустившийся в землях на территории проклятых земель и замка Крайвенскар. Ох уж этот мне Крайвенскар. Я улыбнулся своим мыслям. Согласно ивенту, приуроченному к Хэллоуину, нужно было захватить вампирский замок. Во главе объединенной армии игроков встали агатовые, еще несколько топовых гильдий, драконы. А во главе замка Крайвенскар стоял вампирский ковен. Ковен тех, кто приглашал меня к себе когда-то, еще когда я только вернулся в игру после перерыва, вызванного моей как бы смертью в капсуле. Устроив небольшую диверсию, я тогда примкнул к войску Крайвенскар. А затем ко мне примкнули те, кто увидел во мне нечто большее, чем простого игрока, фигуру, идущую против всех, лидера, которому нужно лишь помочь встать во главе, слегка подтолкнуть. Клаустрофобия, Денигнита и Всехногну стали первыми офицерами новообразованной гильдии. Именно Фейт, она же Клаустрофобия, подтолкнула меня к созданию гильдии, заявив, что можно привлечь кучу игроков к защите Крайвенскара, так как, согласно правилам ивента, нужно атаковать замок, а не защищать его. Исходя из этого, за скрытый квест будет больше плюшек, чем за поверхностный, указанный в описании ивента. Так и оказалось. Одним из первых членов гильдии стал Ирданион, маг огня, бывший член Нагатовых, пофигист, себе на уме и довольно душевный парень. Дорожка свела нас, снова, в бою за Крайвенскар я впервые потерял инь, своего собственного дракона. Потерял навсегда, без права возрождения, зато обрел любовь, а впоследствии все поменялось местами. Любовь меня предала, а дракон воскрес. Я тяжело вздохнул, отгоняя воспоминания. Самое интересное, что сейчас я ни в клановый чат написать не могу, ни дракона призвать. Я должен как дурак топать по грунтовой дороге в сторону города. Откуда я знаю, что в сторону города? Ответ прост, дорожный указатель. Раньше было перемещаться проще. Серьезно. Когда солнце скрылось за горизонтом, деактивировал ауру и прислушался к ощущениям. Надо отрабатывать навык, пронеслась мысль. Чтобы понять, сколько энергии я потратил, приходилось буквально вслушиваться в себя секунды три. А если я еще и шел, параллельно оценивая окружающую обстановку, то все 10. Судя по ощущениям, осталось порядка 30% энергии. Ну и ауру я задействовал не на всю, а так, слегка. Не вбухивал всю энергию в это, а лишь немного развернул ее. Как неудобно оценивать свое состояние именно так. С другой стороны, это даже интересно, какой-никакой реализм. В животе заурчало, а ведь точно. Как-то не задумывался об этом раньше, по привычке иду себе, да и пофиг. К тому же, вампирские физическая сила и выносливость серьезно помогают не уставать. Раньше, чтобы утолить голод, я не особо заморачивался, я постоянно находился в сражениях и у меня постоянно была кровь. Если не сражаешься, пойди в данж, убей кого-нибудь. Сейчас же, это могло стать проблемой. Оглянулся, чтобы убедиться, что по тракту никто не передвигается и не станет свидетелем, после чего скользнул в лес и скрылся между деревьями. Если мир реален, значит в нем есть и животные. Пора менять свое мнение об игре и менять свое восприятие касаемо земель Создателя. Напружинив ноги, ускорился, с легкостью преодолевая препятствия, разлапистые корни, поваленные полусгнившие и покрытые мхом стволы деревьев, ветви и даже кусты. Каждый новый шаг словно все больше пробуждал ото сна организм, давно и прочно забывший, что такое движение. Я уже и забыл, как это приятно. Подумалось мне, когда я ускорился еще больше, рывок, поднырнуть под ветвь, перескочить куст. Броня, как и положено, не мешала, облегая тело где нужно и не болтаясь где не нужно. Кинжалы плотно прилегали к поясу, не мешая. Ноздри начали улавливать ночные запахи, на кои ранее я не обращал внимания. Запах прелой листвы, замшелого мха, все это было тональностями ночной жизни, ночной музыки. Рецепторы чутко улавливали движение в ночи. Хищнику в условиях леса не столько нужны глаза, в отличие от птиц, сколько обоняние и слух. Ухо вампира чутко улавливало малейшие шорохи. Еще через полчаса я нашел свою жертву. Зависнув на высоте 5 метров, разместившись на нижней ветви дерева и прижавшись к его стволу, я изучал то, что мне нужно было выпить. С наступлением темноты, каждую минуту голод проявлял себя все сильнее. Моей добычей была волчья семья. Не знаю, как правильно назвать. Одинокая волчица с волчатами лежала в углублении под навалившимися ветвями, прямо под стволом огромного дуба. Разлапистые корни образовывали естественный настил для неглубокой норы, расположенной аккурат под самим деревом, а низко свешивающаяся одна из ветвей прикрывала вход снаружи. 3 волчонка беспокойно шебуршились возле матери, но не шумели, не пищали. Вот они, мои жертвы. Только вот я не хотел убивать мать, не хотел убивать волчат. Почему-то сейчас, еще больше осознавая реальность виртуальности, я не хотел убивать благородных животных вообще. Я люблю животных, я люблю природу и жизнь, я люблю ночь. Особенно я люблю луну, она дарит невероятные ощущения. Даже будучи человеком, я ощущаю прилив сил ночью, прилив энергии, заряд бодрости. На ум пришли давно забытые слова из старого-старого стихотворения. Ночь. Как же я люблю это время суток. Время, когда тебя никто не трогает. Ты никому не нужен. Только ты и твои мысли. В это время ты становишься их пленным. И нет ни единого выхода от них сбежать. В это время твои мечты и фантазии становятся еще более безумными. В тебе просыпается тот, кем ты никогда не будешь утром. Тот сумасшедший, который готов на все эти неистовые поступки, какими бы они ни были, в это время можно быть другим собой. Тихо выдохнув, применил способности, перенесся на соседнее дерево, затем мягко спрыгнул на землю. Еще через секунду меня здесь уже не было, в то время как волчица обеспокоенно прислушивалась к окружающей тьме, затаив дыхание. Она слышала шорох чьего-то приземления. Для меня же вставал совсем иной вопрос: как долго я протяну в реальной виртуальности в голодном состоянии? Что будет потом? Я начну бросаться на людей? Вот лучше уж на людей, потому как к этим представителям фауны я испытываю куда меньше симпатии. Учитывая, что игроки вообще возрождаются, то можно даже не волноваться об этом. Однако сейчас игроков рядом нет. Вернуться в деревню и устроить там резню? Пока вернусь, потрачу еще несколько часов. Потом снова идти по дороге и к рассвету так никуда и не дойти. Глупости какие-то. Так, неспешно перемещаясь по лесу, невесомой тенью скользя по ветвям и вдоль стволов деревьев, я провел час. Мое внимание привлек запах. Это был человеческий запах. Это был запах пота и страха. Запах загнанной в угол жертвы, прощающейся со своей жизнью. Тончайшие нотки биения молодого человеческого сердца. Глаза застелила пелена. С хриплым рыком я бросился в сторону, откуда доносился столь желанный аромат. Когти самопроизвольно удлинились. Так вот почему у меня перчатки без пальчиков, а глаза перешли на новый тип восприятия. Картинка стала черно-белой, но именно ночью так было видно лучше. Еще через минуту достиг небольшой полянки. Возле скалы, прижавшись к камню, дрожала девушка. Возраст определить не представлялось возможным, картинка была слегка расфокусированной, но зато увидел кое-что новое. Мое зрение, помимо черно-белого фильтра, отображала кровь. Я буквально видел судорожно дрожащее сердечко и крупные вены внутри тщедушного тела. Сердце было молодым, как подсказывало чутье, особо совсем юное. Кровь, сладкая, то, что и нужно. При взгляде на кровеносный моторчик в груди юной особы, картинка начала окрашиваться в багровые тона. С каждой секундой ночные звуки уступали место сердцебиению моих жертв. Их было трое. Прямо перед девушкой, предвкушая знатный обед, а заодно представляя для моего собственного голода куда меньший интерес, прижавшись к земле и напружинив ноги, медленно крались два вервольфа. Две угольно-черные человекоподобные волчары, порыкивая от возбуждения и пуская слюну, вздыбив шерсть, готовились к прыжку. К прыжку на мою жертву. Хрипло рыкнув, окончательно потеряв над собой контроль, я бросился к двум носителям темных, почти черных, и совсем невкусных сердец. Волколаки среагировали мгновенно. Они услышали тихий рык где-то в ветвях дерева позади. Они услышали мягкое приземление за их спинами. А затем они почувствовали ненавистный запах упыря. Хрипло зарычав, они стремительно развернулись к вампиру. Оборотни умели действовать в паре. Они всегда охотились вдвоем. Они знали, как загонять жертву. Убить вампира для них – расплюнуть. По крайней мере, так было всегда. Первый волколак начал приближаться к клыкастому спереди, тогда как второй двинулся в сторону, с целью обогнуть свою жертву и зайти сбоку. Вампир не стал ждать. Хрипло зарычав, он бросился к оборотню, кравшемуся к нему спереди, к готовому к прыжку оборотню. Зверь взвился в воздух. Второй вервольф бросился сбоку. События понеслись вскачь. Неожиданно вампир, в которого сейчас должен был врезаться первый волколак, чтобы тут же начать рвать податливую мягкую тушку когтями и клыками, исчез. Он просто растворился. В следующий миг чье-то ловкое тело оказалось на спине зверя. Руки с когтями обхватили громадную голову вервольфа и сжали. С шумом приземлившись, они вместе покатились по земле. Волколак бешено вращался, мохнатое тело с силой билось о землю, силясь сбросить с себя вампира, лязгая челюстями и порыкивая. В это время второй зверь крутился рядом, пытаясь помочь товарищу. С каждой секундой непрерывной борьбы рык затухал, сменяясь скулежом. Воздуха катастрофически не хватало. Движения замедлялись, и теперь уже вервольф отбивался не так активно от цепкого упыря. Этим воспользовался второй зверь. Он набросился на вампира сзади, вцепился в его тщедушное тело и резко мотнул головой, отрывая упыря и отбрасывая в сторону. По крайней мере, этим должно было все закончиться, однако клыкастый, попав в надежный капкан из челюстей, между прочим способных играючи смять рыцарский доспех, неожиданно растворился и возник на загривке второго волка. На этот раз он уцепился руками за его пасть, крепко обхватившую коленями и сжав. Вервольф попробовал дотянуться до наглого упыря лапами, встав на задние ноги лапы. Непрошенный наездник неожиданно ловко отклонился всем телом назад, вынуждая зверя упасть на спину, что полностью лишало возможности достать до вампира. А затем вампир начал медленно отгибать голову волколака в сторону. Первый вервольф никак не мог помочь товарищу, даром что они оба были человекоподобными волками. Движения второго становились все более судорожными. Из пасти раздавался надрывный хрип и скулеж. Ничто не могло спасти зверя, кроме чуда. Неожиданно перехватив контроль над звериной формой, зверь ловко извернулся, встал на колени. Схватив лапами ловкого вампира, он оторвал его от загривка, все-таки силу вервольфа в трансформации не сравнить с силой вампира, и намеревался было уже разорвать на части, когда упырь, должно быть, перестал играть. Клыкастый молниеносно извлек кинжал и одним движением вонзил его глубоко в пасть твари. Зачарованное лезвие вошло в верхнюю челюсть зверя, снизу вверх, проникло глубоко в плоть и достало мозг. В следующий миг упырь растворился и возник в стороне, готовый к схватке. В его правой руке поблескивал второй кинжал. Первый вервольф замер. Его товарищ, скуля и суча всеми конечностями по земле, бился в конвульсиях, судорожно пытаясь достать кинжал и дать регенерации спасти его. С каждым ударом сердца движения раненого оборотня становились все более хаотичными и конвульсивными, а скулеж более невыносимым. Ошарашенный вервольф медленно отступил. Еще шаг назад. Он обеспокоенно переводил взгляд с упыря, замершего без движения и с интересом наблюдающего за нерешительностью соперника, на товарища, чьи движения становились все более конвульсивными. Началась агония. Боль ранила звериное сердце вервольфа. Он отомстит. Обязательно отомстит. Не сейчас, потом, но он отомстит. Запрокинув голову, наплевав, что рядом находится его злейший враг, волколак взвыл, давая свою клятву мести луне. Он убьет того, кто убил его брата, или умрет сам. С этого дня, вся его жизнь будет посвящена мести. Вампир не вмешивался, осторожничая. Бросив последний взгляд на клыкастого, запоминая его запах и ауру, зверь бросился прочь и скрылся в темном лесу. Я с трудом сохранял хладнокровие. Руки мелко подрагивали. Жажда стала невыносимой. Ни о каком продолжении драки не могло быть и речи. Я физически устал. Голод и физическое истощение от схватки с невероятно сильными тварями измотали меня. И если бы последний зверь это заметил, отправляться бы мне на реролл. Притом сделал бы это я в весьма болезненной форме. Не думаю, что вервольф растерзал бы меня быстро. Ой, не думаю. Наконец я выдохнул и выпрямился на подрагивающих ногах. В ушах снова послышалось сердцебиение. Девочка обернулся. Теперь, вблизи, запах девушки стал удушающим и столь же приятным. Я желал обладать им. Желал вкусить ее плоть и полностью осушить это тщедушное тело. Я сделал первый шаг в направлении жертвы. Ее юное сердце тревожно билось. Худощавое тельце вжалось в скалу. Картинка окончательно расплылась, оставив лишь багровые краски, еле различимые силуэты сердца, такое манящее и сладкое, такое желанное. Я не заметил, как оказался рядом с девушкой. Мои пальцы сжались вокруг ее горла. «Нет, стой, стой, сука!» – завопил другой я. Тот, кто находился сейчас внутри, вынужденный отступить под натиском зверя. «Вон труп лежит, жри его, невкусно!» – мысленно отозвалась тварь, что сейчас управляла моим телом. «Так, контакт налажен. Либо ты сожрешь его, либо я вонжу себе кол в сердце», — рыкнул я в ответ. «Не посмеешь», — неуверенно возразил зверь. «Хочешь проверить?» — рявкнул я. Зверь вздрогнул. Он нехотя отпустил девушку, тут же рухнувшую на колени и вжавшуюся в камень с такой силой, будто желая полностью всосаться в него. Я ее понимал. Ощутив слабину зверя, я рванулся вперед, сразу перехватывая управление и тут же разворачиваясь на 180. Подав импульс к мышцам, кинулся к трупу волколака. Меньше чем через мгновение оказался подле него, рывком извлек собственный кинжал из пасти, после чего припал к запястью твари. На шее было много шерсти, тогда как запястья были покрыты лишь коротким ворсом. Клыки легко вспороли эластичную кожу вервольфа и вошли глубоко в прорезиненную плоть. Ну и гадость. Когда в рот хлынула горьковатая солоноватая жижа, с трудом сдержал рвотный позыв, заставив себя сглотнуть. И еще, всосать кровь из пока еще теплого тела, набрать в рот, затем сглотнуть. И еще раз, всосать, сглотнуть, всосать, сглотнуть. Туториал для онлифанщиц. Записываем. Всосать, сглотнуть. Оторвался я только тогда, когда живот уже начал распирать от количества выпитого, а глотать дальше не мог уже просто физически, я ощущал, что следующий глоток приведет к рвоте и все выпитое окажется снаружи. Вытерев рот рукавом, скривился от отвращения, заодно подмечая, что куда-то делась моя маска. «Ну и дерьмо», – прошептал я. Наконец сознание прояснилось. Зверь ушел, подняв голову, попутно схватив отложенный кинжал. Я тяжело поднялся и посмотрел на все еще дрожащую девушку. Теперь, когда зрение снова обрело привычную остроту, я мог уверенно сказать, что эта девочка лет 19 на вид. Худая только очень и одета в какие-то тряпки, но исконно женские очертания уже имеются. Я осторожно приблизился, попутно вытирая кинжал о рукав и убирая его в ножны. Девушка сжалась еще сильнее, должно быть, думая, что сейчас и наступит ее конец. Чуткие вампирские уши услышали рвущееся наружу совсем еще юное девичье сердце. «Эй!» – полушепотом обратился я к девушке. «Я не враг тебе, я не причиню тебе вреда. Тише! Где ты живешь? Я отведу тебя домой!» Девушка осторожно подняла на меня заплаканное лицо, покрытое веснушками, и ясные голубые глаза. Также я обратил внимание на ее босые ноги, покрытые кровью. Последствия погони. Только вот сказала она совсем не то, что я ожидал услышать. «Ты ведь убьешь меня, да?» Она всхлипнула носом, но взгляд не отвела. «Сейчас ты сыт, но потом ты выпьешь мою кровь, верно? С чего ты взяла?» Я нахмурился оторопело. «Ты вампир, тебе нужна кровь. Сейчас ты просишь отвезти меня в...» Она осеклась. «Просишь отвезти к нам, там ты будешь охотиться. Лучше убей меня сразу, потому что я не поведу тебя к нам». Она неожиданно твердо посмотрела мне в глаза. Я хмыкнул. «Ты храбрая девочка. Если уж на то пошло, я могу выследить, где ты живешь, по запаху, и могу устроить там резню. Если бы мне это было нужно, если бы я преследовал цель истребить твою деревню, или где ты там живешь, я бы так и поступил». Я постарался дружелюбно улыбнуться и продолжил. «Однако сейчас я преследую цель помочь тебе. Если я покину тебя, кто знает, кто на тебя наткнется, пока я ищу дорогу. Я вернусь, а ты уже будешь мертва. Желаю тебе помочь, я и спрашиваю, куда отвезти, чтобы ты была в безопасности. Тебя как, кстати, зовут?» Девушка нахмурилась, явно серьезно задумавшись над моими словами. Спустя почти минуту молчания, наполненного сосредоточенным размышлением, она выдала: «Ты странный вампир». «Я добрый вампир», хмыкнул я. «Ну так что, туда?» Ее пальчик указал куда-то мне за спину. Свое имя она не назвала. «Чудненько». Я улыбнулся и протянул руки к девушке. Она отшатнулась в ужасе. «Эй, я хотел взять тебя на руки, потому что сама ты босиком, выразительный взгляд на окровавленные ноги, далеко не убежишь». Она нахмурилась, но почти сразу расслабилась и кивнула, давая мне разрешение. Протянув руки, я осторожно поднял легкую, как пушинка, девушку на руки и прижал к груди, сходу перейдя на легкий бег, что вынудило мою ношу прижаться ко мне сильнее, устремился в указанную сторону. Впрочем, спрашивал дорогу я зря, пара вервольфов оставила много следов, по которым можно было легко определить направление. В лесу пришлось замедлиться, чтобы не слишком часто и не слишком сильно бить девушку по голове листвой и ветками. Маршрут пришлось выбирать осторожнее, дабы ненароком не навредить. Еще минут через 10 подобного перемещения я услышал далекие крики и лай собак. «Скажи-ка мне, то, куда мы идем, это деревня или что-то типа того? За тобой может пойти толпа людей с собаками?» — покосился на притихшую особу на моей груди. Непонимающе подняв голову, девушка нахмурилась. «Ну да, мой слух куда острее». Я осторожно поставил девушку на мягкий мох. «Стой здесь, я буду рядом. Там, впереди, люди с собаками. Я полагаю, это твои родичи». Сказав это, скрылся в тенях и кошкой взлетел к кроне дерева так, что девушка даже и не поняла, куда я делся. Еще через минуту несчастная жертва вервольфов сама наконец услышала шум приближающихся людей. Я же слышал куда больше. В нашем направлении, рассредоточившись цепочкой, двигалось порядка 15 человек с более чем дюжиной собак. Они гремели и издавали много шума, явно привлекая внимание или отпугивая кого-то. А еще они кричали имя: «Ариадна, Ари». Она или не она, вот в чем вопрос. Затем я увидел меж деревьев огоньки факелов. «Папа!» — закричала девушка внезапно так, что я аж вздрогнул. «Че пугать-то, а?» На душе стало спокойнее. Я выдохнул. «Кажется, пронесло. Миг воссоединения семьи я наблюдал с кроны дерева уже с улыбкой. Мужчина, лет 40 на вид, неравномерно покрытые белой сединой волосы, нос картошкой морщины, глубоко испещрившее лицо. Он с нежностью прижимал девушку к себе, а из его глаз по щекам бежали одинокие слезинки. Даже такой сильный воин, охотник, не мог сдержать своих чувств. За его спиной болтался заряженный арбалет на скобе предохранителя. Его губы беспрестанно шептали: «Ариадна, девочка моя, ты жива, слава богам, ты жива». А внизу, у его ног, беспокойно скулили две собаки. Они облизывали ноги девушки и бешено виляли хвостами, радуясь возвращению хозяйки. Наконец мужчина оторвал девушку от груди и осторожно поставил на мох. К отцу и дочери стягивались остальные охотники. Все улыбались. Спасены. Луки и арбалеты были опущены. Кто-то вовсе разрядил оружие и убрал за спину. У кого был предохранитель, убрали заряженным и присели на корточки. Я бы на их месте не радовался. Второй волколак где-то рядом бегает. Но как я думал, ты уже мертва. Он неверяще осматривал свою дочь. Ну, это будет сложно объяснить. Меня спас один человек. Он убил одного оборотня, а второй сбежал. Человек, кто этот храбрец? И где он? Кустистые брови отца, также тронутые сединой, взлетели к линии волос. Ну, он не совсем человек. Как я поняла, он вампир. Видя, как глаза отца округлились, она быстро протараторила: но он спас меня, не тронул и довел до сюда. Потом услышал вас и сказал, что вы сейчас придете, а потом ушел. Вот, дочь, ты же знаешь, кто такие вампиры, начал мужчина серьезно. Ты уверена, что это был он? Конечно, уверена. Как на картинках, бледная кожа, красные глаза. А еще он выпил кровь оборотня и стал неотличим от человека. Неотличим от человека, говоришь? Он бросил суровый взгляд за спину девчушки и кивнул молодому парню, сидящему на корточках и наблюдающему за сценой воссоединения с присущей охотнику внимательностью. Облачен он был в легкую накидку. Оружием ему служил короткий топорик на поясе и арбалет в руках. Пожалуй, этот парень был одним из немногих, кто не убрал оружие и не поставил на предохранитель. Парень кивнул в ответ. «Позволь, тебя осмотрит, доча», — сухо сказал он. «Он не кусал меня», — возмутилась девушка, но сопротивляться не стала. Парень приблизился к ней сзади и поманил пальцами одного из охотников с факелом. При свете огня он внимательно осмотрел шею девушки. Наконец, взглянув на ее отца, отрицательно покачал головой. «Возьми людей и прочешите лес. Найдите мертвого оборотня, если это действительно правда», — сухо бросил мужчина. «Это правда. Ты не веришь мне?» «Нет, вампиры не помогают», — отрезал он. И уже обращаясь к остальным, громко добавил: «Уходим». Несмотря на причиненную дочери обиду, я его понимал. Он ведь прав. Нельзя доверять ни вампирам, ни оборотням, никому нельзя. То, что я помог, не делает добрым весь вампирский вид. Я просто игрок. Я исключение из правил. Исключение подтверждает правило. Сам факт наличия исключения уже говорит о том, что правило истинно верно. Просто потому, что иначе исключение не было бы таковым и само являлось бы правилом. Ее отец умный мужчина, а вот она дурочка, лучше бы молчала про меня. Глава 4. Бросив последний взгляд в густые сумерки за пределами света факелов, Родрик, отец Ариадны, поднял девушку на руки и понес домой. Собаки, Тори и Шори, две сестры из одного помета, виляя хвостами в припрыжку, шли рядом. В противовес, Кен, парень, недавно осматривавший Адриану, облаченный в зеленый маск-халат и вооруженный топориком и арбалетом, задумчиво смотрел в спины удаляющимся охотникам. Он и три его верных товарища остались. Происходящее было странным. Вампир спас девчонку? Чепуха. Нет следов укуса? Чепуха. Все знают, что вампиры кусают своих жертв. С другой стороны, упырь, если он реально был, мог воспользоваться гипнозом и просто запудрить мозги девушки. И опять же, тогда он замаскировал бы свое присутствие. Непонятно, процедил Кен мысленно. Коротко отпальцевав команду, он извлек из нагрудного кармана пузырек с зельем кошачьего глаза и влил в рот. Скривился. Горькое. Его товарищи опустили факелы в сырую землю, гася пламя, и также извлекли зелье. Еще через секунд 30 отряд выдвинулся через лес к вороньей скале, куда и вели следы. Каково же было удивление, когда подле скалы Кен обнаружил тушу вервольфа. Трансформация, которая неизменно охватывает тело волколака после его гибели, еще не успела затронуть этот труп. Это говорило о том, что сущность зверя для этого индивида была ближе человеческой. Он сам был скорее больше зверем, чем человеком. Пока охотники внимательно изучали окружающее пространство, оборотней, судя по следам, было минимум двое. Кен приблизился к трупу. Запекшаяся темная струйка спускалась с края губы зверя до самой травы, что говорило о каких-то внутренних повреждениях. Достав топорик, охотник разжал челюсти твари. Внутреннее кровотечение, пробита верхняя пасть, сухо отметил мозг. Причем пробита чем-то острым, это явно было что-то вроде кинжала, уж больно короткое, чтобы поместиться в пасть, но в то же время длинное, чтобы достать до мозга и убить. Его взгляд привлекла кровь возле черной руки оборотня. Кожа вервольфа в принципе черная, но суть не в этом. Запястье было разодрано видоизмененной челюстью человека. Это точно был вампир. Ариадна не врала. Пораженно понял охотник. Он издал короткий свист, подзывая друга. Когда охотник, пристально изучавший примятую траву, приблизился, Кен указал на лапу зверя и на пасть, в котором все еще торчал топорик, служа распором. «Что думаешь?» – постарался вампир. «Причем из высших», – отозвался охотник, осмотрев вервольфа так же, как ранее это сделал Кен, добавил, «нужно предупредить деревню». Кен кивнул, поднявшись на ноги, подсокал языком и бросил задумчивый взгляд на вершину. Одинокий ворон сидел там, на самой верхушке скалы, и с интересом разглядывал людей. Мудрый ворон, птица, которая все видела, о чем задумался, спросил охотник, выбивая вервольфу клыки зубилом, ударяя по нему пяткой ножа. Да вот странно это все, вот о чем. Да что тут странного, вампир сыт, вот и не убил ее. Упыри не славится расточительством, сам знаешь. Дело в другом, Кен хмыкнул. Вампир не был сыт, однако он намеренно выпил крови вервольфа, чтобы утолить жажду, а потом помог Ариадне добраться до безопасного места, хотя мог бросить. У нее ноги ранены, заметил охотник, сосредоточенно выбивающий вервольфу клыки, согласно кивнул. В любом случае, увидишь, убей его. Как знать, Кен покачал головой и снова бросил взгляд на вершину скалы. Ворон все еще сидел там. А что знать, ты знаешь, кто такие вампиры не хуже меня. Кен не ответил, осмотрев поляну еще раз, чтобы ничего не пропустить, охотники убедились, что вервольфов было двое, после чего двинулись в обратный путь. Преследовать зверя вчетвером – самоубийство. Днем они соберут отряд. Обогнав отряд охотников по верхам, я первее них добрался до деревни. 15 домиков, большой дом какого-то зажиточного человека, вероятно старосты, и трактир. Убедившись, что пришел по адресу, сделал крюк и вышел на дорогу, предварительно убедившись, что меня никто не увидит. Уже по грунтовому тракту через 5 минут добрался до деревни. Ворота были закрыты, как и маленькая дверка, предназначенная для пеших путников. Я постучал в дверь кулаком. Кого там на ночь глядя принесло, маленькое окошко в двери, расположенное на уровне головы, открылось внутрь. На меня посмотрел индивид с худощавым небритым лицом, синяками под глазами, седой головой и крючковатым носом. Кто таков? Чего надо? Меня смерили недовольным взглядом. К слову, маска, как оказалось, никуда не делась. Я мог призывать ее мысленным желанием, так же, как и убирать. Очень удобно, надо сказать. В данный момент я ее деактивировал. Путник, переночевать хотел бы у вас. Мест нет. Приходи утром. Окошко закрылось. А если я хорошо попрошу? Уточнил я громко. Окошко снова открылось. Сколько? Хмуро поинтересовались у меня. Могу выпивки купить и принести, осторожно ответил я, не зная, сколько денег предлагать мужику. Зато я знаю то, что любят все типы вроде него, универсальная валюта. Раздался грохот отворяемого засова. Наконец дверь открылась. Ну входи, путник. Я прошел внутрь периметра деревни. Медовый эль, горяченький. Я буду тут. Сварливо отозвался тип и скрылся в будке возле ворот. Хмыкнув, я бросил. Хорошо. Направился прямо по широкой грунтовке между домами, вроде как на главную площадь, на которой стоял трактир, двухэтажное здание с вывеской, на которой изображена деревянная кружка с пеной, как будто пиво, ага. Из-за закрытой двери раздавался шум, народ гулял и пил, интересненько. Я думал, мне удалось обогнать охотников, иначе чего это люд тут празднует, как не возвращение девчушки. Толкнул дверь таверны, в лицо ударил жар разгоряченных тел, солоноватый запах пота, крики и грубая брань. Охотников, кстати, не было, а хмурая трактирщица, дородная женщина лет 30 в плотном коричневом фартурке, раздраженно натирала деревянную кружку полотенцем. Здравы будьте, я подошел к стойке слева от входа, тянущейся через весь зал. И тебе не хворать, путник. Чигай пришел, грубо бросила она, закончив натирать кружку и закинув полотенце на плечо. «Да вот, горяченького бы мне, медового», — начал перечислять я, добавил. «Это из того, что сейчас хочу. Ну и каши простой со стаканом морса за стол». Я огляделся. Свободных столов не было. «Вон, под лестницей есть свободный, его никто не берет», — поняв мои сомнения, выдала трактирщица. Прямо напротив входа, аккурат вдоль зала, то есть перпендикулярно входу, тянулась лестница на второй этаж, и вот в правом дальнем от входа углу, под этой самой лестницей, и расположился указанный мне столик, в тени, то, что нужно. «Ну вот туда, значит, да, спасибо, 4 медика, комнату на ночь брать будете?» «Да, еще комнату, пожалуйста, 6 медиков, третья слева, как подниметесь?» «Дороговато так-то, если 4 за эль с кашей и морсом и аж 2 за сон, вот жаба, хорошо, секундочку». Я дважды коснулся запястья и активировал инвентарь, извлек оттуда мешочек и положил на стол, развязал тесемки. Мы с трактирщицей синхронно крякнули. Она от удивления, я от озадаченности. «У меня не было меди, только золото. Сдача будет?» «Будет, ваш бродие, будет», — закивала трактирщица часто, не отводя взгляда от монет. Я извлек одну золотую монетку и аккуратно положил на стол, убрав остатки в пространственный карман. Монетка живо исчезла в лапище трактирщицы. Женщина тут же скрылась в подсобном помещении. Через минуту мне притащили огненный Элли мешочек со сдачей. Пересчитывать не стал. Потом узнаю, сколько там в золотой монете. Благодарно кивнув, убрал мешочек в инвентарь. Подхватив Элли, направился к выходу, предупредив, что сейчас вернусь. Отнеся напиток мужику, охранявшему ворота, я услышал сердечную благодарность в свой адрес и напутствие всех благ. То-то же, еще пускать не хотел, прохиндей. Вернулся в трактир. Ужин для меня уже был готов и стоял на столе. Кивнув трактирщице в знак благодарности, протиснулся меж столиков в свой угол и с удовольствием уселся спиной к стене, чтобы контролировать зал. Ключик от комнаты лежал на столе передо мной, и только я уже намеревался было приступить к трапезе, как двери трактира распахнулись и в зал вошли охотники. Те самые. Все притихли. «Ариадна, девочка моя!» — вскрикнула трактирщица, быстро обогнула стойку и бросилась к девушке, все еще находившейся на руках отца. «Все с ней в порядке. Жива она, видишь, жива!» — пробурчал мужчина, но мешать обнимать дочь не стал. «Нога только ранена у нее. Неси тряпки и мазь. Кстати, мог бы и подлечить, умею же. Ну вроде как, не знаю, действует ли это на других, но попробовать стоило». Чертыхнулся я. Девушку унесли куда-то в помещение за стойкой. Мужчина вышел спустя пару минут, обвел взглядом трактир, задержал взгляд на мне, чуть прищурившись, смерил и только потом направился куда-то на улицу. Приступив к ужину, я убедился, что вампирский организм без особых проблем потребляет человеческую пищу. Вот и славненько. Выждав некоторое время, проверяя, не будет ли рвоты, я быстро смел все яства со стола. Закончив трапезу, отнес посуду на стойку. Вообще, люди оставляли все на столах, но мне по пути, так что почему бы и нет, завернул на лестницу и поднялся на второй этаж. Быстро подсчитал третью комнату слева и направился к ней. Ключ подошел. Ну и славно. Заперев дверь, с удобством опрокинулся на простецкую деревянную кровать, набитую высушенной сено-соломой и накрытую простецкой холщовой простыней. Не верх удобства, но мне ли не все равно, где покидать игру? Пора переварить впечатление. А как выходить? Неожиданно задался я вопросом. Пару раз коснулся тыльной стороны запястья. Кнопки выход нигде не было. Припоминая, что в первый раз я применял команды, которые не отображались в меню выбора, я мысленно скомандовал: «Выход». Перед глазами все поплыло, осознание начало куда-то проваливаться. Короткое ощущение полета, больше похожее на погружение в сон, и вот я открываю глаза в капсуле в реальном мире. Крышка отщелкнулась и медленно отстегнулась влево. Я выбрался наружу и потянулся. Ну вот, как обычно, 10 часов разницы в плюсовую сторону с игрой. Пока там ночь, здесь уже утро. Покачав головой, поплелся на кухню. Белый кот с янтарно-рыжими глазами встретил меня громогласным мявом. «Жрать!» — гласила его наглая морда. Я улыбнулся, сверился с электронными часами на столе на кухне. «Кокос, у тебя жрать еще через 2 часа. Гуляй!» Недовольно фыркнув, он поднял хвост трубой и гордо удалился. Засранец пушистый. На самом деле, я купил ему автокормушку и автопоилку. Если заиграюсь, автокормушка выдаст ему порцию корма, А автопоилка раз в 4 часа полностью всасывает воду из миски и наливает новую, фильтрованную. Так что голод и жажда ему не грозят. Суммарно корма в автокормушке хватит на 20 дней, а воды на 10. Поставив чайник кипятиться, направился к компьютеру. Вывел своего электронного друга из спящего режима, после чего сразу зашел в соцсети на форум игры. На форуме, одной из верхних тем, была сразу замеченная мною строчка. Неизвестный появился в деревне Вердамт и спокойно вышел из осажденного поселения. Кто это? Я открыл топик. Самое первое сообщение гласило: народ, кто-то знает его, кто-то из старичков, чей он, и ниже видео. Клацнув по нему, я хмыкнул, в нем был запечатлен эпизод моего прохода через толпу и шествия в закат за пределами деревни. Из важного, в игре как-то можно снимать видео. Осталось понять, как и какая дека, она же наручный браслет, для этого нужна. Пропустив ряд сообщений от форумных толстопузиков, я наткнулся на одно из сообщений, которое меня заинтересовало. Некто Лисьеморда, знакомый ник, кстати, писал: знакомый чел, если не ошибаюсь, этот игрок вроде как не играет уже год, если не полтора. Но если это он, хана вам, ребята, молитесь, чтобы это был не шепот. Я хмыкнул. Откуда я помню этот ник? Что-то происходило со мной в начале игры, когда я только-только зашел в земли и прыгал по болотам. Вот где-то в тот период прыгания я и припоминаю этот ник. Смутно и не помню, что именно меня с этим ником связывает, однако сам факт. Да кто такой этот твой шепот? Что асчмашнек? Сейчас тебе не то что раньше. Сейчас другая игра. Его на ноль помножат. А чем ты, лол? Кстати, он скорее всего прав. В конце концов, пусть вервольфов я и одолел, но это было куда сложнее. Раньше я справился бы быстрее и лучше. Раздался щелчок вскипевшего чайника. Пройдя на кухню, насыпал в сеточку, крепящуюся за край кружки, листового черного чая. Залил все это дело кипятком. Взяв кружку, пока в ней заваривается чай, вернулся к компьютеру. Заодно вспомнил то, что хотел проанализировать, да не мог найти на это время. Начнем. Факт первый, эта игра реальна. Теперь я могу сказать это абсолютно точно. Факт второй, некий зверь внутри вампира может полностью перехватить контроль, вынуждая меня делать то, что мне не нравится. Девочке существенно повезло, что я не разорвал ее на месте, а ведь мог. Факт третий, все НПС живые, они полноценно живые, настолько живые, что я забыл о существовании игроков вообще. Открыл в соцсети раздел сообщений. В заглушенном клановом чате значилось уже больше 1 миллиона сообщений. Жесть. Тем временем, мне писал знакомый контакт. Это был Евсих Нагну, в соцсети именуемый просто Максом. Ты, гласило его сообщение. И ниже фотография из того самого видео с форума. Я коротко отписал. Мое сообщение тут же было прочитано. А че не написал? Встретили бы. Да ладно. Игру оценивал. Чет непривычно все. Понравилось? Ух, сейчас прям жесть все стало. Теперь способности типа убийца, ну с нанесением дамага по уязвимой точке, заиграли новыми красками. Это да, я оценил. Правда теперь не понял, че делать с вампиризмом. Мне реально надо сейчас на людей охотиться и геноцид устраивать? Да не, можно не убивать. Вампирский гипноз, жертва дает свою руку, пьешь из руки, аккуратно прокусив вену, потом оказываешь первую помощь и до свидули. Гипноз, я не уметь. Покажу, где встретимся, сейчас, ну а когда, я задумался, когда там рассвет будет в игре, через часов 5, верно, а далеко от Вердамта до города ближайшего, день пути на лошадке, купить по дороге можно в поселке, давай тогда я утром по игровому времени на лошадку сяду, доеду и ближе к вечеру в городе возле Вердамта и встретимся, ток я хозе название, Колтер, окей, свидимся там завтра вечером по игровому, на местном полигоне. Гуд, я откинулся на спинке игрового кресла, так, Колтер, это у нас где вообще, зайдя на форум, открыл игровую карту, хмыкнул, Колтер находился аккурат на северо-востоке пустыни Миражей, что расположилось восточнее проклятых земель Крайвинскара, того самого замка, при котором проходил хэллоуинский ивент и где я впервые потерял своего дракона, зато обрел собственный клан, на западе проклятых земель находился хребет костей, а затем шло то самое западное побережье, с городом Калимат, Элиот и всеми теми местами, где я бедокурил в прошлой версии игры. Эх, посетить, что ли? Только без дракона я туда не полечу, манал я тащиться так далеко. Хмыкнув, отключил браузер и погрузил компьютер в сон. Пора прогуляться, купить продукты, просто подышать воздухом. Еще через час я был в клинике нейросеть. «Как она?» – спросил пожилого мужчину. Седые волосы кое-как прикрывали проплешины на голове врача, скорее даже заостряя внимание на пигментных пятнах на лысине. Дряблая шея и целая горсть морщин на лице говорили о почтенном возрасте доктора. Потускневшие глаза, когда-то ярко-голубые, сейчас словно покрытые слюдой, напоминали о том, что жизнь эскулапа уже подходит к концу. Существует поверье, говорящее о том, что когда глаза будут полностью покрыты слюдой, человек умрет. Чем более мутные глаза, тем ближе смерть к человеку. Правда или нет, никто ни этого не знал, но кто-то в это даже верил. «Стабильно, как же она еще?» – тихо проговорил мужчина с болью в сердце. «Девушка, что сейчас лежала в криокапсуле, была ему как дочь. Скажите, нет ли какого-нибудь способна?» – я задумался. «Способа не то чтобы ее вылечить, а спасти иначе. Может, можно заменить тело, пересаживают же тела, голову на другое и все». Врач усмехнулся. «Пересаживают. Только это не наш случай. Болезнь поразила все ее тело. Пересадка даст отсрочку, еще лет 5, а затем болезнь из головы вновь полностью разрастется на все тело. Это не имеет никакого смысла, не говоря уже о рисках. Ну да, что ж, жаль. Тем не менее, я буду навещать ее. Возможно, однажды придет какая-нибудь мысль, или мне, или вам. В любом случае, даже если это будет околонаучным и на грани фола, вы скажите мне, ладно, я хотел бы дать ей шанс выжить». Доктор кивнул. Было видно, что он сдерживает слезы. «Держитесь, док». Я легко сжал плечо мужчины, после чего развернулся и направился прочь. Я снова посетил Фейт, клаустрофобию, и снова мой мозг ныл от задачи, у которой нет решения. Пока что нет. Я дам ей жизнь, новую жизнь. Нужно лишь понять, как. В игру я вернулся часа через 4, когда в реальном мире солнце уже начинало клониться к закату, а в виртуальном занимался рассвет. В этот раз анализ организма занял меньше времени, капсула делала полный анализ организма оператора раз в определенный период, а не при каждом заходе, что экономило время. Ко всему прочему, устройство отслеживало состояние организма в процессе погружения, что выступало дополнительной страховкой. Открыв глаза, потянулся и только затем сел на постели. Тело было полно сил, вампирский голод отсутствовал. Чудненько. Было бы неприятно, если бы моему организму приходилось пить кровь каждые 4-5 часов. Покинув комнату, спустился в зал. Дородная трактирщица, все так же натиравшая деревянные кружки, поприветствовала меня кивком головы. Я положил ключ от комнаты на стойку. «Чего это изволите, ваш брать? Кашки?» Участливо поинтересовалась она. Сверился с ощущениями организма. Выходило, что моему телу в принципе обычная еда не вредна. Кивнул женщине. «Да, кашу, морс. Еще спросить кое-что хотел». «Да, что-то еще хотите? У вас в деревне продается какой-нибудь скакун? Простая лошадка вполне подойдет». Трактирщица улыбнулась. «Ну как это не продается, ваш брать?» «Конечно продается. Сейчас изволите посмотреть себе лошадку, аль потом, как откушаете». После еды, вежливо улыбнулся. Так как зал был пуст, я уселся за ближайший столик. «Ариадна, девочка моя!» — громко завопила трактирщица, заставив меня поморщиться. «Быстро морса господину налила. Бегу, матушка!» — раздался в ответ девичий голосок из помещения за стойкой. «Ой!» — только и успел подумать, на всякий случай сразу накинув капюшон и уставившись в столешницу. Выскочившая из подсобного помещения за стойкой спасенная вчера девушка быстро кинулась исполнять указания матушки. Она поставила передо мной запотевший глиняный кувшин холодного морса, деревянную кружку и только потом заметила, кого обслуживает. Ойкнув, Ариадна нерешительно замерла рядом, начала мять подол фартука, видимо намереваясь что-то сказать. Я продолжил смотреть в столешницу, делая вид, будто очень занят и размышляю о вечном. Вздохнув, она сказала что-то вроде «сейчас остальное принесу» и убежала, лишь бы не сдала, что я вампир, а то тут упырей не любит, как я понимаю. Еще через пару минут мне принесли тарелку наваристой каши. Девушка больше ничем не выдала, что узнала меня. Перекусив, отнес посуду на стойку, заслужив благодарный взгляд дородной трактирщицы. «Ну что, лошадку изволите посмотреть?» «Да, хотелось бы, Ариадна», — снова завопила трактирщица. В правом ухе у меня зазвенело. «Шо ж так громко-то, а? Покажи господину лошадку на продажу, и поживей». Уже обращаясь ко мне, Полсеребрушки. Хорошо. Раздался голосок из подсобки. Выскочившая из подсобки девушка снова пристально посмотрела на меня, затем покосилась на матушку. Ничего не сказав, она вышла из-за стойки и вежливо произнесла: «Господин, следуйте за мной», и, не дожидаясь ответа, направилась к выходу. Быстро обсчитав требуемое, благо вчера трактирщица дала мне горсть медных вперемешку с серебряными, я положил на стойку и устремился вслед за быстроногой девчонкой, попутно размышляя, насколько переплатил. 6 медиков за ужин и комнату и целых пол серебряной монеты за лошадь. И это при том, что, как я посмотрел на форуме, в одной серебряной монете аж целых 100 медных, а в одной золотой – 100 серебряных. Ох, нагрели меня, чую. Покинув трактир, мы прошли за угол, под деревянный козырек, и оказались у коновязи. Должно быть, здесь путники привязывают своих лошадей, когда приезжают в деревню. Не останавливаясь, мы прошли по узкой тропке меж стеной трактира и коновязью и оказались на заднем дворе, где и стояла крытая конюшня, эдакий большой сарай, перед которым на солнышке просушивалось сено для лошадей. Миновав дворик, оказались внутри. Десяток стоил, по 5 с каждой стороны, являли собой эдакие деревянные загоны с лошадьми разной масти и, вероятно, породы, потому как я заметил одного тяжеловоза в дальнем углу, всего 7 парнокопытных. Господин, из лошадок на продажу осталось 6. Вероятно, тяжеловоз не продавался. Вам посмирнее или побыстрее да понаровистее? Ариадна хитро смотрела на меня, сбросив наконец маску послушной доченьки. Ее взгляд буквально лучился смехом. Я узнала тебя. Впрочем, если ты хочешь продолжить играть в эти игры, пожалуйста, я не против. Мне лошадку поспокойнее. Пройдя к центральному загону, девушка вывела тихую пегую лошадку с добрыми глазами. Кляча спокойно подошла и обнюхала меня. Фыркнула, явно почувствовав запах вампира, но возмущаться не стала, продолжив исследовать запахи и искать у меня вкусняшку. «Кажется, вы ей понравились», — хмыкнула Риадна. Она откуда-то извлекла яблоко и протянула мне. Аккуратно приняв из прохладных пальчиков девушки плод, я протянул его кобыле. Осторожно взяв одними губами яблоко из моей ладони, лошадь с аппетитом захрумкала им. Удивительно, чтобы лошадь не боялась вампира. Я вздрогнул. Ариадна подошла к двери за моей спиной и осторожно опустила засов, запирая нас. На мой вопросительный взгляд пояснила, чтобы нам никто не мешал. Запомнила меня? Спокойно спросил я, потрепав лошадь по гриве. Темно ведь было. Запомнила. На той поляне было достаточно светло, а отец хорошо научил меня запоминать. Хороший у тебя отец. Я хмыкнул. Разговор зашел в тупик.